Возле одного из танков полыхнула лужа солярки. Я знал одного старика, сквозь невыносимый грохот двигателя прокричал в ухо Юрий Олейник. Давно. Он умел их бить. Он говорил, если им в ответ стреляют, они теряются, понял? Они любят воевать с трусами. Они не готовы к ответу, поэтому у них и можно выиграть даже в безнадежной позиции. Вертолет низко полз над лесочком. Внизу у реки были видны редкие яркие машины и безумные рыбаки-подледники, рассевшиеся со своими сундучками на синеватом слабом льду. Глава четвертая. «Ну и непрофессионально получается», — усмехнулся Седой. «Вы ж гордились, что у вас с деталями полный порядок. А теперь? Я уж не говорю, что вы с оружием нахомутали. Проконсультировались бы, что ли? А то у вас не разберешь, где пулемет, где гранатомет. Сами-то, небось, кроме детских игрушек, ничего в руках не держали». В комнате было невыносимо жарко. Отопление работало во всю силу, да в широкое окно, выходящее в пустое снежное поле, шпарило удивительное даже для этих всегда солнечных дней солнце. Седой расстегнул джинсовую рубаху, обнаружив толстую цепочку с массивным золотым крестом. Я уж не говорю об английском. Ужас! У вас американская бледежка говорит на school English, да еще и с ошибками. Ладно, дело ваше, хотите позориться перед читателями и профессионалами, давайте. Но место нам нужно, ясно? Место, додумайте, место. Держитесь за свободу фантазии сколько хотите, но место — это уже не фантазия. Это наше дело. Вы же себя считаете христианином, а скрываете убийц, наемников, которым все равно, кого пришить. Сочинитель сидел на диване, глубоко всунувшись в угол этого обшарпанного казенного сооружения, слишком убогого в ярком свете в шикарном загородном доме. Такие раскладные диванчики бывали обычно прежде в бедных профсоюзных пансионатах. Пепельница стояла на полу, он наклонился задавить продолжавший дымиться окурок, влез пальцами в кучу обгорелых и искореженных фильтров, пепла, почему-то влажного и пристающего к коже, и вдруг обида, ненависть, бешеное отвращение залили, окрасили свет перед глазами красно-бурым, словно кровь прилила к голове. «Насчет английского и оружия вам виднее. Вы же есть в этом профессионалы», — сказал сочинитель. «Ну, перебьетесь, перетерпите. Не для вашего брата писано, ни инструкция, ни устав. А с читателем как-нибудь столкуемся. Опять же, не ваша забота». «Что же вы хамить начинаете?» — перебил Седой. «А, ничего, не на приеме в ЦК, хуже не будет», — сказал сочинитель. Дрожь все не унималась, на мгновение захотелось просить, молить, уговаривать. «Ну что вы, честное слово, я же не сделал ничего, это выдумка, игра, развлечение, мой кусок хлеба. Что вам моя игрушечная известность, мои убогие деньги? Отпустите нас, немолодых, больных, слабых женщин и мужчин. Нам и без того плохо. Нам бы самим разобраться с собой и не погибнуть, друг друга не погубить». Представил себе театральную сцену, пасть ниц, обнимать ноги, но сразу вспомнил давно вычисленное и решенное сдаваться. Выдавать бессмысленно, потому что того, кого уже начали пытать, убивают все равно, не выпустят. Но если сдашься, умирать хуже. И чтобы избавиться от соблазна, заговорил еще наглее. «А уж коли вы такие профессионалы, что вам стоит и самим вычислить, где все происходит? Что, у вас так много объектов с вертолетной площадкой на крыше?» «Да мать же твою так!» — заорал Седой. «В том и дело, что у нас их вообще нет, понял? Вообще нет! Это ты придумал, фантаст сраный! Придумай тогда и место, сука! Придумай место, или я тебе...» «Нет», — сказал сочинитель, — «не могу. Уже объяснял, еще раз объясню. Если я придумаю место, я начну служить вам. Вы, ребят, поубиваете. Значит, я стану такой же, как вы».